«О, нет! Мне есть что сказать!» — резко объявила Энн. «По-моему, дорогой Ральф, сейчас для этого самое время». «Пожалуйста, помолчи», — прибавила она, махнув рукой, когда увидела, что тот собирается открыть рот, чтобы снова заговорить. «Сначала разберемся с обвинениями Карни». Девушка повернулась к рабочему, который по-прежнему пристально смотрел на нее. «Вы правы и не правы одновременно», — продолжила она тише. «Господин Пенриф вез меня в этот дом, где мы сейчас находимся, так как я собиралась принять приглашение его матери и остаться тут ночевать. Однако по дороге я решила заглянуть к вашей матери, Анак. Я попросила Ральфа остановить коляску и отправилась вверх по тропинке. Но поднялся туман, и в конце концов я остановилась, побоявшись заблудиться. А потом, передумав, я отправилась назад. И тут я услышала грохот падающей глыбы и очень испугалась. В тумане я могла, сама того не заметив, забрести в карьер и попасть под взрыв. Я не видела вас, Анак, когда бежала назад по тропинке, но вполне допускаю, что в этот миг я выглядела очень испуганной». «Позвольте я продолжу», — объявил Пенриф, когда девушка остановилась, чтобы перевести дыхание. «Я отпустил мисс Треттон одну, потому что госпожа Карни приглашала только ее. Однако через некоторое время я увидел, что туман сгущается, и испугался, что Энн может заблудиться. Я привязал лошадь к дереву и отправился было пойти ее искать, но, увидев, как она возвращается, поспешил обратно. Я не видел падения глыбы, так как остановил коляску за поворотом. Когда мисс Треттон вернулась, мы поехали дальше. Через несколько минут мы услышали выстрел и повернули назад. Так что ваше обвинение, мистер Карни, чепуха да и только. Мы оба, я и мисс Треттон, невиновны. Не говоря уж о том, что у нас не было никаких причин убивать господина Боуринга. «Но вы слышали, как упала гранитная глыба?» — спросил Форд, в то время как Анак, выслушав столь простое объяснение, на глазах превратился из разъяренного быка в смирную овечку. «Да», — с готовностью согласился Ральф. «Но, как я уже сказал, я остановился за поворотом и не видел самого падения, и поэтому решил, что, скорее всего, это отзвук работ в карьере. Но вот в чем Карни прав. Господин Боуринг ехал следом за нами. Убийца четко рассчитал. Камень упал прямо перед тем, как по дороге должен был проехать его автомобиль. Когда стало ясно, что из аварии Боуринг вышел живым, преступник застрелил его. Но, как мы только что слышали от мистера Карни, наша коляска к тому моменту уже уехала», — насмешливо закончил Пенриф. Адвокат поклонился, приняв объяснение, которое было логичным и сделанным вполне по существу. Затем он вновь повернулся к Анаку. «Ну?» Хью Карни поплелся к двери. «Мне нечего больше сказать», — угрюмо произнес он. «Я видел то, что видел. Они все объяснили». «Если так, идите и расскажите все это своему другу Полуину», — резко объявил Форд. «Только скажите, Карни, черт вас дери, если вы и в самом деле считали виновными мисс Треттон и господина Пенрифа, то почему привели толпу громить дом сэра Ганнибала?» «Я думал, что господин Пенриф сбросил камень, а потом сэр Ганнибал стрелял в несчастного», — с легкостью объяснил Анак. «У вас нет оснований для подобных выводов», — холодно ответил юрист. «Теперь вы можете идти. И будет лучше, если вы прилюдно возьмете назад свое обвинение, иначе можете попасть в неприятности». Великан кивнул и опустил голову. «Похоже, я свалял дурака», — проворчал он. «Нет, это мистер Полуин вас одурачил», — покачал головой Освальд. Анак странно посмотрел на него, как будто хотел сказать что-то еще, но потом передумал и, тяжело вздохнув, покинул комнату. Все молчали, пока не услышали, как за спиной гиганта хлопнула дверь, а затем Ральф заботливо обратился к Энн. «Теперь вам, наверное, стоит пойти и присоединиться к моей маме», — спросил он так, словно хотел защитить свою возлюбленную от всего мира. Мисс Стрэттон встала, повернулась спиной к владельцу особняка и обратилась к адвокату. «Господин Форд», — сказала она совершенно спокойно, — «вы ведь приехали в коляске?» «Да». Она осталась возле сгоревшего особняка у ворот. «А не будете ли вы так любезны отвезти меня назад в Санкт-Эволдс?» «Охотно». «Но...» — Освальд озадаченно посмотрел на Пенрифа. Тот побледнел и с тревогой уставился на девушку. «Энн, что все это значит?» — спросил он. «Это значит, что я собираюсь рассказать мистеру Форду, какой вы галантный джентльмен», — сухо отозвалась девушка. «А потом я покину ваш дом, надеюсь, навсегда». Ральф с яростью шагнул в ее сторону. «Лучше держи язык за зубами», — хрипло воскликнул он. «Простите, мистер Пенриф, но не стоит так разговаривать с мисс Стрэттон», — спокойно сказал Освальд, встав между ними. «Пожалуйста, сделайте шаг назад». «Вы указываете, что мне делать в моем собственном доме?» «В вашем собственном доме», — проговорил юрист мягко, но уверенно. «Вы должны быть еще более вежливы, чем где бы то ни было». «Энн!» Ральф снова повернулся к мисс Стрэттон, и в его голосе зазвучали умоляющие нотки. «Не рассказывай!» «Мне кажется, я сошел с ума, когда говорил это». «Вы имеете в виду, когда угрожали мне?» — с ненавистью спросила художница. «Я еще не начинал угрожать», — выпалил хозяин дома. «Не забывай, я знаю, кого ты прячешь в руднике Пенгали». «Это значит лишь то, что вам придется держать язык за зубами», — осадил его Форд. «Если только и она попридержит свой язычок!» Пенриф тыкнул пальцем в Энн. «Я молчать не буду!» — выкрикнула девушка. «Я уже по горло сыта вашими играми, и я должна оправдаться перед мистером Фордом. Слушайте!» «Ну и пожалуйста!» — рявкнул Ральф, после чего рухнул в кресло и принялся нервно крутить усы. «Напомни, что твой любовничек, сэр Ганнибал, завтра окажется в тюрьме». «Лучше сидеть в тюрьме, чем полагаться на милость такого грубияна, как вы», — отрезала мисс Стрэттон, поплотнее запахнув плащ. «Посмотрите, господин Форд, на этого галантного кавалера, который утверждает, что любит меня». «Это правда! Правда!» «Он любит меня так сильно», — продолжала художница с презрением, — «что ревниво следит за мной. Он следовал за мной до старой шахты и подслушал, что там прячется сэр Ганнибал. Когда я вернулась, этот любезный джентльмен заявил, что я должна солгать вам, будто видела сэра Тревика на холме, и потребовать деньги за молчание, или он выдаст своего соперника полиции». «Это правда?» — спросил Освальд, обернувшись к хозяину дома. «Да», — неохотно признался Пенриф. «Видите ли, я в трудном положении. Я хочу денег, и мне нужна Энн. Я могу получить и то, и другое, да еще и избавиться от соперника, если бы смог убедить следствие, что тот был на холме в момент убийства». «Значит, это неправда?» — продолжал допытываться юрист. «Это такая же ложь», — ледяным голосом подвела итог Энн Стрэттон, «как то, что я взяла бы деньги за молчание о том, чего никогда не было». «Значит, то, что вы сейчас рассказали Анаку, правда?» — с облегчением спросил Форд.